проект указа. Суть такова. Провести не просто мобилизацию, а всеобщую мобилизацию мужчин от 18 до 50 лет во всех западных регионах, которые мог захватить враг. Прибалтика, Белоруссия и Украина до Днепра. То есть полностью сохранить для армии этот контингент. Обратить его на пополнение кадровых дивизий или вывести из угрожаемой зоны для дальнейшего использования. Далее. Мобилизацию объявить только в европейской части страны, призвав пока лишь 10 возрастов. Этого вполне хватит. В других военных округах брать людей строго по потребности. Иосиф Виссарионович сам пришел за проектом указа, наверное, хотел увидеть меня. О чем-то спрашивал, что-то уточнял. Все это вылетело из памяти, было несущественно. Меня волновало только его состояние. Он был настолько спокоен, медлителен, рассудителен, что я понял, внутренне напряжен до предела. Он несколько раз доставал платок. Начинался насморк, признак того, что организм выходит из-под контроля. Но чем, как было отвлечь Иосифа Виссарионовича, остановить процесс? Я начал говорить о сообщениях с флотов, но Сталин, будто не слыша, прервал меня и попросил не уезжать. Да я и не собирался. В принятом указе о мобилизации некоторые мои положения были учтены. В Среднеазиатском, Забайкальском и Дальневосточном военных округах мобилизация не проводилась. Слава Богу, не всех мужчин бросили в сумятицу. Пригодились потом сибиряки и дальневосточники. Да и железные дороги не были забиты, катая людей туда-сюда. И без того поток грузов возрос чрезвычайно. Ровно в полдень Молотов объявил по радио о нападении гитлеровских войск. Страна узнала о войне, а в Кремле... В руководящей верхушке несколько спало напряжение, улеглась нервозность. Поделились новостью с народом, и вроде бы легче сделалось. После бессонной ночи люди, наконец, расслабились, вспомнили, что со вчерашнего дня ничего не ели, и выяснилось, что никто не знает, что сейчас в новых условиях надо предпринять, какой конкретной работой заняться, кроме военных. Надо было отдохнуть, собраться с мыслями, подумать. Сталин никого не задерживал, и его кабинет опустел. Поскребышев намекнул насчет обеда. Но Иосиф Виссарионович отказался, попросил принести крепкого чая и что-нибудь сладкого. Мы с ним устроились за длинным столом друг против друга. Лицо его заметно осунулось. Но, в общем-то, выглядел он неплохо. Уже не было того каменного спокойствия, вслед за которым часто наступала тяжелая психическая реакция. Он был утомлен, несколько подавлен, в глубине души продолжал еще недоумевать, сомневаться, еще не осознав всю суть и необратимость свершившегося. Но мысли его текли по новому руслу. К этому времени прибалтийские, западные особые и киевские особые военные округа были преобразованы в северо-западные, западные и юго-западные фронты, а командующие округами превратились, соответственно, в командующих фронтами. Все они были молоды, недавно еще командовали дивизиями или корпусами и не имели никакого опыта руководства крупными массами войск в боевых условиях. Только смутное теоретическое представление, полученное на академических лекциях или почерпнутое из учебников. Мы говорили о них и думали, как я убедился, об одном и том же. Сожалели, что среди наших военных нет Егорова, Тухачевского, Убаревича. Александр Ильич Егоров стал бы верховным главнокомандующим.